втянутую Никанором Петровичем в открытое окно кабины. Секретарю райкома, судя по его полному, даже несколько дутловатому лицу, можно было дать лет 40. Круглые карие с красноватинкой глаза, спокойным, немигающим взглядом уставились на Ольгу, и ей сразу стало от чего-то неловко. «Почему он даже не вышел из машины?» – подумала она, наблюдая, как он разговаривал уже с шофером. Но размышлять было некогда. Пава Романовна подхватила ее и начала распоряжаться, кому где сесть. Усевшись между Лагуновым и Ольгой, разместив по углам массу пакетов и пакетиков, она все не могла успокоиться и даже на ходу машины продолжала устраиваться. «Довольно, Павочка, как-нибудь доедем», — сказал Пряхин, которого она затормошила, и Ольга увидела в зеркале недовольную мину на его цветущем лице. «Значит, послезавтра мы будем дома?» — обратилась она к Лагунову. «Должны быть. Шоссе не хуже Ленинградского. Теперь не то, что лет 8 назад. Тогда здесь тянулась тропа, болото, грязь. Лошади шли только под вьюком, и на такое путешествие потребовалось бы около месяца». «Да, подумайте», — торопливо вмешалась в разговор Пава Романовна. «Все-таки как много дала советская власть отсталым окраинам, какое бурное развитие культуры, какое строительство!» Но лицо ее вдруг вытянулось, и она сказала мужу испуганным голосом: «Я забыла купить Камилочке пелеринку». «Ну, вернись и купи», — ответил он, смеясь. «Тебе можно шутить. Ты, как все мужчины, пренебрегаешь заботами о детях. А ты помнишь о них лишь тогда, когда у тебя в сумке есть свободные деньги. Нашла, о чем беспокоиться. Это раньше носили пелеринки». И Пряхин оглянулся на Ольгу, то ли ища ее сочувствия, то ли извиняясь. «Нет, вы только послушайте, что он говорит!» — обратилась Пава Романовна тоже к ней. «Что понимает муж, когда нужно одеть ребенка?» Ольга ничего не ответила. Она думала о своей девочке, о ее мягких косах с тугими бантами, о ее первых книжках и рисунках. За водоразделом в тайге стало теплее, появилась зелень, но кое-где почему-то лежал лед. Местами он тянулся по сторонам шоссе сплошными полями или белел среди леса буграми в несколько метров высоты. Иногда в ледяных расселинах зеленели молодыми листочками ивы и тополя. Утомленная Пава Романовна задремала, дремал Пряхин, привалясь к спинке сиденья, смешно выпятив красные губы, и Лагунов уже без помехи рассказывал Ольге о суровых морозах, образующих зимой огромные наледи, тарыны, о том, как эти наледи поднимают и сворачивают в сторону полотно шоссе, отрывают от земли деревья, которые стоят потом всю весну на ледяных кочках и падают в жару. «Когда подъедем к большому хребту, вы посмотрите», — говорил он, осторожно отодвигаясь от горячей, разомлевшей в дремоте Павы Романовны. «Там у подножия знаменитая наледь бывает. Каждый год просто гора. Это подземные ключи прорываются, когда почва промерзает. На здешних реках, на перекатах тоже наледи образуются, но речная вода из них разливается по льду очень далеко. Тогда у нас, говорят, река кипит. Иван Иваныч этой зимой, когда ездил на оленях к больному, искупался в такой наледи. Разве он не писал вам? Чуть не замерзли они с провожатым. Мороз ведь был страшный». «Как же они выбрались?» «Сами-то выбрались, оленей спасли, а нарты и вещи утонули. Но чего вы? Эх, знал бы, не говорил лучше». Девятое. Тоненькая светлолицая девушка-якутка, похожая на цветущий мак в своей пунцовой кофточке, легко перескочила через канаву и остановилась у изгороди. «Возьмите, Иван Иваныч!» — крикнула она, высоко поднимая лопату с длинным прямым чередком. «Я напьюсь чаю и тоже приду помогать». «Хорошо, Варя, пей чай и приходи помогать». — отозвался мягким баском долговязый, но складный человек средних лет, подходя и протягивая руку за лопатой. «Спасибо, варюшка!» Он был в поношенном рабочем костюме, темные волосы его топорщились ежиком. Красивая голова хорошо посажена на широких плечах, в очертании твердых губ выражение неуступчивого упорства, а в карих глазах внимательность, доброта и тонкая ирония человека, любящего посмеяться. Взяв лопату, он пошел по задернованной, только что огороженной земле, а Варвара, поправив тяжелые косы, побежала к домам приискового поселка. «Сейчас мы увидим, кто кого загонит. Держитесь, Денис Антонович. Собирайтесь силами, товарищ Хижняк, бывший кавалерийской бригады фельдшер. Я вам покажу, как с землей надо обращаться». С этими словами Иван Иванович прорубил лопатой дерн и встал у своего края. «Теперь вы не скажете, что я даром ем вашу редиску и салат. Отработаю пай и на себя, и на Ольгу Павловну. Я не хочу, чтобы вы страдали от того, что я объедаю вас и ваших трех сорванцов». Тот, к кому он обращался, коренастый здоровяк, лет 46, большерукий, с крупным ртом, широким сдернутым носом и глазами синими и чистыми, как у ребенка, только потряхивал рыжим чубом, свисавшим из-под кепки, да посмеивался, сбрасывая с лопаты ровно отрезанные куски дерна. «Нечего ухмыляться», — продолжал Иван Иваныч. «Что это за работа? Почему вы дерн пластами складываете? Так Елена Денисовна только хлеб на стол подает, разбивать надо». «Нати, нати», — промолвил Хижняк, разбивая ребром лопаты ряды накиданных им земляных пластов. «Но зря, лишний труд. Вот пройдет дождичек, и они сами развалятся, а нам еще один огород скопать нужно. Чертова тайга! Если бы не богатая охота, давно плюнул бы и уехал. Разве это земля, разве это климат? Кроме картошки да редиски ничего не вырастешь. Вот у нас на Кубани сады-то у нас какие! Яблонь одних и цветов, цветов, и дома, и при больнице. Помню, я пионы развел». Денис Антонович опустил лопату и задумался с нежной улыбкой на широких губах. «Работайте, работайте!» — покрикивал Иван Иванович. «Нечего сказки рассказывать про пионы. Пока я ковырял плохой лопатой, вы надо мной издевались, а теперь начинаете зубы заговаривать». «Так ведь я о деле», — серьезно возразил Хижняк, снова налегая на лопату. «Климат? Какой тут к черту климат? О соловьях не поминай, воробья увидишь. И то событие, откуда, мол, взялся бедовый? Вчера ворону увидел, рад был ей Богу, а все, Елена Денисовна, говорил ей сразу после женитьбы, давай поедем домой, на Кубань. Так нет. Тут, мол, в Сибири горы, тут рыба, пельмени. А у нас ни горы, ни рыба, а пельмени на Кубани нельзя стряпать». И Денис Антонович с таким азартом обрушился на новый ряд пластов, что только комки полетели. «Поезжайте теперь», — не без хитрости посоветовал Иван Иваныч. «Теперь? Куда же я поеду, когда я в эту Сибирь врос по самые уши? Четверо ребят от сибирячки. Все равно, что я взял четыре цепи, да четыре раза приковал себя к дереву. Разве уедешь?» «Вот я скажу Елене Денисовне, она вам задаст». «Скажите. Она характер мой знает. Я хохол, вредный, упрямый. Она меня так и зовет. Поперечный. Однако, при всей своей поперечности, не смог я ее переупрямить. И удивительное дело, ездил я на Кубань к родне года три назад, в отпуске был, но даже не догостил до конца. Загорелось одно – домой, это в Сибирь-то домой. Мы с Леной тогда в Мартайге на приисках работали. Родные уговаривают – поживи, погости, яблоки скоро поспеют, сливы, вишен, черешни, хоть завались. Нет, хочу домой. У нас, говорю, в Сибири горы, во, рыба, во!» Денис Антонович размахал руками, не выпуская лопаты. «Пельмени, говорю! А у нас, спрашивают, разве не рыба? Чем наши горы хуже? Пельмени в любое время, пожалуйста!» И сделали. Я сам фарш готовил. Да не такие они были, как у Елены Денисовны. «Нет, говорю, то да не то. Горы не те, пельмени не те, и поеду-ка я лучше в Сибирь». Так и погиб казак. Закончил хижняк с легким вздохом. Десятое. Варвара вернулась очень быстро, но она успела переодеться по-домашнему в серенькой кофточке с широкой пряжкой на замшевом поясе, в темной юбчонке и простых сапожках. Она выглядела еще моложе и милее. «Ну, Варя, потрудись, товарищ комсомол, а мы с Иваном Ивановичем покурим маленько», — сказал хижняк. «Как там дома? Чем собираются удивить нас сегодня Елена Денисовна?» «Она сделала все, что можно, и даже больше, чем можно», — ответила Варвара, с хмурым лукавством взглядывая на Ивана Ивановича. Красивое лицо ее с нежно заостренным подбородком горело румянцем. «У Елены Денисовны обед уже готов, и пирог сидит в духовке. Но сама она опять убежала в больницу. Трудный случай в родильном». «Значит, ее вызвали?» — задумчиво спросил хижняк, доставая добротный кисет. «Вызвали». Варвара снова значительно глянула на Ивана Ивановича. «А пирог в духовке?» «В духовке». «Подгорел, наверное?» «Нет, не подгорел. Елена Денисовна нашла себе новую помощницу». «Помощницу?» «Да, она выдернула ее прямо из машины и заставила стеречь молоко на плите и пирог, и Наташку. Это ваша жена приехала, Иван Иванович», — тихо добавила Варя. «Ох, Варя!» Иван Иванович, уже насторожившийся, заулыбался, просыпал табак из бумажки, которую собрался было свернуть, без разбега точно лось перескочил через изгородь и большими шагами пошел к поселку. Хижняк поднял лопату, начал вяло копать, но, одолеваемый доброжелательным любопытством, остановился. «Как жена-то тебе показалась?» «Ничего, по-русски должно быть красивое. У нас, якутов, таких нет. Волосы светлые, как у Наташки, а глаза зеленые». «Хм, что ж, ты думаешь, красиво, когда зеленые глаза?» Варвара смутилась, но, помедлив, ответила убежденно. «Если Иван Иванович выбрал с такими глазами, значит, это очень красиво». Когда Ржанов рванул дверь, Ольга была на пороге и чуть не упала ему навстречу. Он подхватил ее, целуя, внес в комнату. «Родная, родная!» — твердил он одно лишь слово, обеими ладонями сжимая ее голову, любовно всматриваясь в ее радостное лицо. «Оля, родная, родная моя!» И он опять целовал ее, и она гладила его плечи и руки, задыхаясь от счастливого волнения. «Почему у тебя земля на щеке?» — спросил он, удивленно покраснел. «Это я сам в земле, милая, прости, я совсем забыл, мы копаем огород с Денисом Антоновичем. Как я рад, как мальчишка!» Иван Иванович снова обнял жену и рассмеялся заразительно весело. Двухлетняя Наташка выбралась из своего гнезда просторной корзины, где находились ее игрушки, и, подойдя поближе, доверчиво уставилась на больших смеющихся и целующихся людей. Ольга глянула в пытливые детские глазенки, уголки ее рта горестно опустились, и она заплакала, прислоняясь головой к плечу мужа. «Теперь, Оля, ничего не поделаешь», — тихо, тоже сразу опечаленный, сказал Иван Иванович. «Не плачь, дорогая. Вон Наташка, глядя на тебя, тоже плакать собирается. Уже губы распустила. Вот и заревела. Видно, и мне плакать придется». «К «Кто обидел мою хорошую? Что случилось?» Весело заговорила с порога жена хижняка, очень миловидная моложавая женщина. Хотя во дворе было еще по-весеннему зябко, Елена Денисовна, одетая в легкое платье, вся разрумянилась. От нее так и веяло здоровьем. Она на ходу приласкала дочь, успокоила и даже рассмешила Ольгу, рассказав, как Наташка встретила на днях Павлу Романовну. В первый раз увидела вместо воротника целую лису с головой и с хвостом. Подходит к ней щеголихи и говорит: «Пусти на пол». Видит, что лапки у зверя есть. Зачем же его на плечах таскать? Все кругом засмеялись, а Пава вроде обиделась. Пришлось постращать девчонку, чтобы не приставала. Укусит, мол, лисонька. Иван Иванович грустно улыбнулся. «К чему пугаете детеныша?» «Надо же, чтобы этот детеныш хоть чего-нибудь боялся. Они в садиках-то вон какие развитые!» С комической серьезностью сказала жена хижняка. Кастрюли и сковородки у нее передвигались по кухне, словно сами собой, и все спорилось в ее ловких, быстрых руках. Ни на минуту не переставая заниматься делом, она рассказывала. «Мальчик родился, такой крупный да славный. Мать-то совсем было замучил, а под конец сам задохнулся. Акушерка дежурила молодая, испугалась. Я 20 лет принимаю, а тоже струсила». Мертвый, да и только. Повозилась с ним порядочно, пока вздохнул. И не успела вздохнуть, закатился ревом. Но, думаю, реви теперь на доброе здоровье. У меня дома события, некогда на тебя любоваться. Там я нахлебником, а живу в этой половине, сказал Иван Иванович, поднимаясь с чемоданами на крыльцо дома с другой стороны. Хижники и замечательные люди. Вот ты подружишься с ними. У них еще девушка живет. «Варвара Громова». «Девушка?» — повторила Ольга, опуская свертки и сумки на стул в комнате, явно предназначенной для столовой. Снова обняла мужа, но, прижимаясь к его груди, спросила. «Та девушка, которая прибегала?» «Да, бывшая моя пациентка. Я ей делал операцию прободного аппендицита. Она учится у нас в школе фельдшеров и работает в больнице». «Имеет 7-летнее образование. Школ теперь в таежных улусах стало много. Но дикая сначала была, застенчивая, слова не добьешься. А сейчас просто развернулась. И красавица какая!» «Ты не влюбился?» «Куда мне? Ей от молодежи отбою нет». «Только это и помешало», — обиженно отодвигаясь, спросила Ольга. «Ты сама знаешь, что помешало!» Иван Иванович засмеялся и притянул ее к себе. Одиннадцатое. Стол к обеду был накрыт. Хижняк, умытый, вышитой чистой рубашке, раз 5 выходил на крыльцо, прислушивался, не хлопнет ли дверь в соседней половине. Варвара уже бросила поправлять накидки, дорожки, занавески и помогала двум старшим мальчикам починять волейбольный мяч. А Иван Иванович с женой все еще не возвращались. «Я схожу за ними», — не вытерпел хижняк. «Тебя только там и не доставало», — серьезно отозвалась Елена Денисовна. «То-то, поди, ждут». «Да ведь поздно, обед остынет и перепреет». «Если остынет, то не перепреет. Сделай себе бутерброд, налей заодно стопочку. Совсем извелся бедный». «Еще бы!» – закипятился Денис Антонович, обижаясь, точно маленький. «Так поработали, с утра ведь». «У тебя с утра там люди почти год не виделись. Подождем, нельзя иначе». «Стало быть, нельзя», – уступил хижняк, хмуро улыбаясь. «Помнишь, как я...» С Кубани вернулся. «Ладно уж», — вполголоса сказала Елена Денисовна, осторожно расчесывая волосы, сидевшей у нее на коленях Наташи, такой же круглой, румяной и голубоглазой, как она сама. «Вот оно мне, возвращение-то твое». Она подбросила дочурку, любуясь ею, пошлепала ее по крепкой спинке, подбросила еще и расцеловала, приговаривая: «Ах ты, колобок мой хорошенький!» Женщина завязала бант в белокурых локонах дочери, лежавших на ее головке, как пышные кисти черемухи, и, выпрастывая концы ленты, снова взглянула на мужа. «Очень уж просто мы с тобой живем, отец. Ребятишек назвать по-интеллигентному и то не сумели. Эка невидаль. Наталья, Михаил, Павел да Борис. У людей-то вон, алики да миларики, а жена Пряхина всех перещеголяла. Ландели у ней да Камилочка. Ландели. Вот имечка, так конфетами и пахнет. Она и себя из Проскевьи в Паву переделала. Все по-заграничному. Собиралась еще фамилию переменить. Да сам не согласился. Так и осталось. Пава не Приховской, как ей хотелось, а Пряхиной». «Мир дому сему!» – провозгласил Платон Лагунов, появляясь на пороге с тяжелым свертком в руках. «Как живете, добрые люди?» «Добрые добром и живут», – отозвалась весело Елена Денисовна. «Проходите». «Я с тем и явился, чтобы сразу на кухню», – ответил Лагунов, кладя сверток на кухонный стол. Все четыре угла большой комнаты имели отдельное назначение. Кухни, передней с вешалкой, детской с кроватью двух старших мальчуганов и столовой с просторным столом под светлой клеенкой. Одна дверь из этой комнаты вела в спальню взрослых хижняков, вторая – в маленькую комнатку Варвары. «Рады бы пригласить другое место, да некуда», – сказала Елена Денисовна на слова Лагунова. «Мы с гостинными-то сроду не жевали, у нас все тут. Можно бы разгородить, места много, да я не хочу. Люблю, чтобы хозяйство находилось у меня перед глазами. Что это вы принесли? Вот транжира. Все равно не приму на постоянный стол. И не задаривайте, некогда мне верчусь, как белка». «Добрая белка», — заговорил было хижняк, но Лагунов бесцеремонно оттер его плечом и сказал просительно: «Может, все-таки примите?» «Нет, не могу и не думайте. Есть столовые». «Да ведь приятнее, по-семейному», — вмешался снова хижняк, выставляя над плечом Лагунова свой рыжий чуб и вздернутый нос. «Уйди ты, не юли, хвастуша. У меня семейнище, у меня работа, а он готов еще общественную столовую дома открыть. Нет, баста, и для себя будем готовые обеды брать». «Ты посмотри, чего он привез. Рыбы, масла, лимонов». «Вижу. За гостинцы спасибо. А насчет того, чтобы на стол принять? Невозможно ведь, Платон Артемович. Честное слово. Вот по выходным разве?» «Хотя бы по выходным». «Когда я сама не дежурю». «Конечно, когда не дежурите. В остальные дни Варя вас заменит. Она будет готовить, а мы ей, как и вам, помогать». Елена Денисовна добродушно рассмеялась. «Она уж сготовит». «Я, правда, не успела освоить это дело», — сказала Варвара, ласково взглянув на подошедшего к ней Лагунова. Она только что зашила покрышку меча и все еще держала иглу в своих узких пальцах. «Мы здесь лишь помощники повара», — продолжала Варвара, машинально завязывая узелками оставшуюся нитку. «Столовая удобно, но дома тоже надо уметь. Хорошо, когда умеешь». «Научись, а потом милый заставит тебя возле плиты жариться», — подтрунила Елена Денисовна. Варвара вдруг опечаленная посмотрела ей в глаза. «Мой не заставит, потому что никогда ничего такого не будет, а мне...» Она тихонько воткнула иглу в сжатый кулачок, сразу выдернула и, как будто любуясь мгновенно выросшей каплей крови, улыбаясь дрожащими маленькими губами, поднесла к ним уколотую руку. «Мне ведь не больно». Она повернулась так круто, что ее косы хлестнули побледневшего Лагунова и убежала в свою комнату. «Вот дурная! Надо же уколоть себя до крови», — сказала испуганная Елена Денисовна. «О чем она? Что ее растревожило?» Жена хижняка была мастером жизненных дел и знала все, что касалось ее семейства. Она приняла Варвару как родную, искренне полюбила и до сих пор прекрасно разбиралась в ее настроениях. Впервые поставленная в тупик, она остановилась в нерешительности у порога девичьей комнатки. Хотелось войти, расспросить, но чуткость подсказывала повременить с этим, и женщина отошла, осторожно прикрыв дверь. «Пусть отдохнет, успокоится», — сказала она, дружеским кивком отозвав Лагунова. «Очень уж много у нее работы и нагрузок всяких, теперь еще начала готовиться к поступлению в институт. Нервы-то и не выдерживают». 12. «Они идут», — сообщил торжественно Хижняк, ходивший от стола к столу с тарелками и ножом в руках. «Шеф-повар, слово за вами». «Уже в сборе?» — удивился Иван Иванович, входя следом за Ольгой. «Как дела огородные?» «Еще на хорошую зарядку осталось. Старый огород мальчишки одни вскопают, там мягко. Рассада давно в землю просится, а тепла нет». И Денис Антонович повел всех в спальню смотреть его питомцев. Растения, посаженные им в самодельные бумажные стаканчики, зеленели на окнах и в большой комнате, но здесь стояли особенные – тыква и огурцы уже с цветом, настурции, астры, левкои. «На кухне-то жара, то прохладно, а здесь климат более умеренный», – говорил Хижняк, любовно прикасаясь к растениям, выпрастывая завернувшиеся листья. Что-то отщипнул, поправил, переставил, пощупал землю. Лицо его при этом приняло значительное выражение. «Хочу вырастить тыкву, чтоб на 3 пуда потянуло». «На 3 фунта не хочешь?» — крикнула от плиты Елена Денисовна. «Не будет здесь тыква расти, и зря ты споришь, и свет в комнатах загораживаешь. Все окна заколотил своими полками. Подумать надо». Весело жаловалась она, усаживаясь за стол гостей и домочадцев. «Редиска, лук да картошка хорошо растут? Так нет, подавай ему тыкву. Не вырастет?» «Вырастет. Выкопаю ямки, положу туда по ведру навозу горячего, сверху по ведру земли, оставлю на каждой тыквочке по 2 плети, на плетях только по 2 завязи, да поливать с навозной подкормкой». «Опять про то же». Елена Денисовна, словно извиняясь, взглянула на Ольгу. «За стол ведь сел. И розы цветут роскошней на навозе», — не унимался Хижняк. «Какой это поэт сказал?» «Такой вот вроде тебя». Ольга рассмеялась громче всех. Ей очень понравились и неуклюжий, широкоплечий Денис Антонович, и жизнерадостная его жена, и мальчики, в отца синеглазые и рыжеголовые. Не говоря уже Наташке. И эта комната с высокими окнами, почти сплошь заставленными зеленью. «А где Варя?» — спросил Иван Иванович и посмотрел, чего бы взять себе на тарелку. «Икры, пожалуйста», — сказал он Елене Денисовне. «И винегрету можно. Рыбы? Кладите рыбу. Давайте все подряд». Он рассмеялся и снова спросил. «Где же Варя?» «Ей не здоровится», – тихо ответил Лагунов. «Совсем нет. Я здорова», – сказала Варвара, выходя из своей комнаты. Она подошла к столу и остановилась, тревожно и по-детски застенчиво улыбаясь одной Ольге. Может быть, детскость придавала ее улыбке припухлые маленькие губы, может быть, открытый, хотя и чуточку насупленный взгляд. Ольга снова отметила ее своеобразную красоту. И этот нежный румянец тугих щек, и глянцевито-черные монгольские глаза под легкими крыльями бровей, чуть вкось прорезанные глаза, страстный блеск которых не смягчался ни мерцающей тенью ресниц, ни общим выражением ясной молодой доброты. Заметила она и то, что особенно украшало лицо Варвары. Умную одухотворенность, говорившую о большой, напряженной внутренней жизни девушки. А все вместе вызвало Ольге чувство симпатии, невольно внушавшееся каждому, кто вглядывался в это лицо. «Еще одна моя дочка», — сказала Елена Денисовна, освобождая место для Вари между собой и Лагуновым. а старший сын на материке, учится в институте. Хотя Варвара родилась в тайге на оленей шкуре и выросла в юрте, но ее родство с Еленой Денисовной, с Наташкой, так и потянувшейся к ней влюбленным взглядом, было для Ольги совершенно неоспоримым. «Борис приедет нынче на каникулы или их опять на практику отправят?» – спросил Лагунов. Имя молодого хижняка сразу напомнило Ольге морской простор, свежий ветер и разговоры с Борисом Тавровым. Она посмотрела на Ивана Ивановича. Он сидел рядом с нею и смеялся глазами, глядя на оживленное лицо Дениса Антоновича. И еще руки его говорили: сильные, большие, широкие в кисти, но ловкие и умные руки хирурга, которые никогда ничего не роняли и не опрокидывали. «Настоящий он человек у меня», — радостно подумала Ольга. «Что, Оля?» — спросил Иван Иванович, чутко обернувшись на ее взгляд. «Вспомнила попутчика, который беспощадно пилил меня всю дорогу», — сказала Ольга с улыбкой. «Меня, правда, есть за что ругать, но я подумала, к тебе и он не сумел бы придраться». «Почему тебя обижали попутчики?» — спросил Иван Иванович Ольгу поздно ночью, рассказав ей о собственном житье-бытье. «А один попутчик, инженер Тавров. Он походил на партийного работника, который не терпит, чтобы возле него болтались праздные люди. Он говорил мне такие вещи». «Какие же именно?» «Назвал растратчицей за то, что на меня зря тратили народные деньги. Сказал, что я виновата в своей никчемности. Другие студентки и детей имеют и учатся». Вообще он был не очень-то деликатен. Даже сравнил меня с отсталыми женщинами, которые только нынче сняли паранджу. По его рассуждениям, я оказалась даже хуже их, ведь возможностей-то у меня больше. «Бедная моя жонка!» Иван Иванович неясно провел ладонью по пышно-волосой голове Ольги. «Не надо придавать этому значение. Ведь иные судят обо всем с наскока. Для них не существует никаких исключений из общего правила». «Я сама не хотела бы стать таким печальным исключением», — с живостью ответила Ольга, обхватывая обеими руками широкие плечи Ивана Ивановича и любовно засматривая ему в лицо. «Но ты знаешь, когда меня ругали, я чувствовала себя крепкой и сильной. А сейчас, когда ты жалеешь, я как маленькая деточка». «Не стану больше жалеть», — пригрозил он, но снова обнимал ее, носил по комнате, глядел и не мог наглядеться. Ольга радовалась, плакала и говорила ему тысячу нежных глупостей, на которые способны лишь влюбленные. Она столько дней и ночей тосковала о нем, о таком вот именно, каким он был теперь возле нее. Если время, прожитое в разлуке, наложило на него свою отметину, то эта перемена воспринималась ею как совершенно необходимая. Как бы он ни переменился, она все равно узнала бы его среди сотен других. «Как хорошо жить вместе», — сказала она счастливым, сонным голосом, уже погружаясь в теплоту дремы. Тринадцатое. Утром, еще не открыв глаза, она почувствовала, что Ивана Ивановича нет рядом с нею. Неужели ушел на работу? Ольга прислушалась. Да, в комнатах тихо. Почти год не виделись, приехала за 3-9 земель, а он в первое же утро сбежал. С обидой и недоумением подумала Ольга. Неужели нельзя попросить отпуск хоть на несколько дней? Она точно наяву представила мужа в операционной, в белом халате, внешне спокойного, но увлеченного, и рассмеялась. Ведь он всегда был такой, с первого дня их совместной жизни. Сколько сорвано пикников и семейных вечеринок, сколько билетов возвращено в театральные кассы. Ольга приподнялась и посмотрела на столик возле кровати. Там лежала записка. Так и есть. «Моя родная, с какой радостью побыл бы еще с тобой. На сегодня в 10 часов срочная серьезная операция». «Конечно, срочная и серьезная», – прошептала Ольга, баюкая записку в ладонях. «Разве может быть иначе? Ушел и даже не разбудил свою ленивицу. А я после дороги спала точно с урок. Наверное, ходил тут на цыпочках». Ольга вообразила мужа, ходящим на цыпочках, рассмеялась и настороженно притихла, заслышав шаги в коридоре. «Вы еще в постели?» – послышался голос Павлы Романовны. «Какая вы, однако, неженка! Вставайте, а то я все равно войду». И она вошла в большом платке с кистями, накинутом на ее плечи, словно белая бурка. «Зари, любимица, румяное дитя!» – заговорила она нараспев и сразу пояснила. «Это из стихов Игоря Коробицына, нашего механика. Он пишет неплохие стихи, клянусь честью, однако большой чудак. Грезит какими-то скрытыми возможностями и не дает себе покоя. Прекрасный работник, на производстве его ценят, но не всякому ведь посчастливится изобрести паровоз. Тогда от изобретения деваться некуда было бы, вы понимаете?» «Нет, не понимаю», — ответила Ольга и потянулась за бельем и платьем. «Я хочу сказать, что чрезмерное самолюбие – такой же бес, как, например, ревность. Зачем отравлять свою жизнь?» «Мне кажется, это очень разные чувства», – сказала Ольга, не сумев скрыть иронии по поводу немудреной философии гостьи. «И нечего умничать, раз Бог ума не дал», – подумала она, продолжая одеваться. «Вы меня, дорогушечка, не осуждайте, если я что-нибудь неладно скажу», – с обескураживающей улыбкой сказала Пава Романовна. «Может быть, я правда глупая?» Тут Ольге стало даже не по себе от ее неожиданной проницательности. «Да к тому же не очень образованная. Я иногда такое ляпаю, что мой бедный Пряхин готов сквозь землю провалиться. Но ведь каждому хочется показать себя с лучшей стороны». «Вы всегда сразу разоблачаетесь?» – спросила Ольга, сбитая с толку искренним простодушием Павлы Романовны. «Это уж как придется», – отвечала та со вздохом, и обе от души рассмеялись. «Я до замужества была очень хороша», – продолжала болтать Павла Романовна, бесцеремонно наблюдая, как Ольга натягивала чулки. «Но беременность ужасно уродует фигуру, а аборты запретили. Просто несправедливо, клянусь честью». Она стукнула по столику маленьким кулаком и добавила горячо. «У нас только говорят о красоте здорового тела, а какая может быть красота у много рожавшей женщины? Конечно, дети и цель жизни, это и Пряхин мой всегда твердит». На минуточку поток слов прекратился. Пава Романовна нюхала духи, не вынимая пробки из флакона. «Нет, надо серьезно заняться собой. Не хочется сходить со сцены к 30 годам. Я не хочу так рано стариться». Ольга собиралась положить на место взбитую ею подушку, но в наступившей тишине раздались всхлипывания. Пава Романовна плакала. От неожиданности Ольга выпустила из рук подушку и присела на край постели, даже не сделав попытки утешить гостью. Чем еще собиралась огорошить ее эта удивительная женщина? «Милочка, мне необходимо сделать аборт», — порывисто сказала Пава Романовна и села на кровати рядом с Ольгой. «Попросите Ивана Ивановича, он любит вас, он вас послушает, ради Бога. Вы знаете, я уже просила его, он отказал наотрез. Мужу я заявила, что лучше умру. Мой Пряхин прекрасный человек, но я не могу признаться ему, что беременна не от него». Пава Романовна уловила вспышку испуганного удивления на лице Ольги, усмехнулась, встала и мягкой ручкой поправила, точно обняла белоснежное пикейное одеяло. «Какой цинизм!» – подумала Ольга. «И в то же время сколько простодушной веселости, а откровенность просто редкостная. Я специально ездила в Укачман, но знакомый хирург тяжело заболел. С настойчивостью продолжала Пава Романовна, поведя по комнате сосредоточенным в себе взглядом. Теперь вся надежда на Ивана Ивановича. Он не пойдет на то, что запрещено законом. Ах, боже мой! Черные глаза Павы Романовны ярко заискрились. И в наше время приходится иногда обходить законы. Войдите в мое положение. Ведь я на все пойду теперь, к любой знахарке кинусь. А у меня семья, мать больная, детей двое. Неужели нельзя оказать снисхождение человеку? Ведь и Пряхин пригодится Ивану Ивановичу. Клянусь честью, у него такие знакомства, такие связи. Ольга смотрела на нее в серьезном раздумье. В самом деле, положение незавидное. «Я поговорю», — сказала она нерешительно. «Но заранее уверена, что из этого ничего не выйдет». Четырнадцатое. Долина спускается к речке Каменушки двумя широкими террасами. На нижней, вдоль берега, рощи тополей и заросли живучего краснотала. Там приисковый парк. Кое-где в бледной по весеннему зелени сереют избушки, окруженные низкими плетнями. На верхней террасе раскинулась вся масса домов поселка. Выше по склонам гор огороды и еще не раскорчеванные порубки. Над кромкой обступивших лесов поднимаются в небо скалистые серые вершины, покрытые лишь мхом и лишайниками, владения геологов да медведей. Ольга стояла у открытого окна и рассматривала новую местность, где ей предстояло теперь жить. Она глядела на гольцовые хребты и думала о том, что они медленно, но упорно разрушаются и со временем исчезнут, как те гиганты-животные, которые жили когда-то на севере. Горы походили еще на погибающие деревья, сохнущие с макушек. Не очень-то веселый вид, если бы не этот городок-поселок. Надо было поднять столько неудобной целины под огороды. Говорят, раньше на приисках огородничеством не занимались. Тайгу считали нежилым местом. Правда, суровая она, но сколько здесь богатств. Где еще можно увидеть такие горы? А лиственницы с их серыми стволами под голубовато-зеленой дымкой молодой хвои, а кедровые стланники, чернеющие, как брошенные шубы, на серых каменных осыпях. «Хорошо, очень», — сказала Ольга вслух и снова с тряпкой в руке обошла комнаты, сметая невидимые пылинки со стульев и подоконников. В квартире теперь все блестело, даже простенькая мебель, передвинутая по соображениям новой хозяйки на другие места, глянула веселее. В столовой богатый ковер, белоснежная скатерть, на буфете немножко искусственных цветов в синей с золотом вазе, полевые еще не выросли, садовых здесь нет. Оконные шторы, сделанные покойной матерью, спадают почти до полу. Когда Ольга решила поехать куда-то на край света, отец передал ей часть привычных, дорогих ему вещей. «Пусть они на холодном севере напоминают тебе о родном доме, о детстве», — сказал он. Ольгу очень растрогала тогда его неожиданная забота, и теперь она с нежностью представила своего милого ученого родителя, далекого от мелочей жизни. В самом деле, совсем по-другому стало выглядеть жилище таежника Аржанова. Так же уютно бывало в комнатах, где хозяйничала покойная мать. Она была добрым гением семьи, и это являлось оправданием ее жизни. Ольга часто сожалела, что была еще маленькой, когда мать властвовала в доме. Отец отличается редкостной рассеянностью. За ним надо следить, как за маленьким. После смерти матери эту заботу взяла на себя тетка Ольги, потом поочередно старшие сестры. «Хорошо, если твои домашние хлопоты действительно необходимы. Пока у Ольги был ребенок, она каждую минуту ощущала себя занятой важнейшим делом, даже когда просто гуляла со своей девочкой. Другое дело теперь, может быть, подсознательно, Желая отвлечься от пагубных мыслей, Ольга сразу ухватилась за вновь возникшую у нее идею устроить удобнее кабинет мужа. Она выглянула в коридор, позвать уборщицу, чтобы та помогла перенести вещи, но вдруг передумала, прошла мимо женщины, домывающей пол, и остановилась на крылечке. «Зря я бросила машиностроительный институт, когда родилась дочка. Тем более, что училась отлично», — сказала она себе с горечью. Струсила малодушно перед трудностью учиться и одновременно воспитывать ребенка. А Ваня слишком легко отнесся к моему уходу из института. Ведь другие учились и детей растили, и материально были обеспечены гораздо хуже нас. Как мы сплоховали тогда? Тревожило Ольгу и обещание переговорить с мужем, опрометчиво данное Паве Романовне. Знала ведь, что Иван Иванович не согласится сделать аборт. Сама никогда не подтолкнула бы его на это. Отчего же согласилась стать посредником? Пава Романовна перед уходом взяла с нее честное слово, что она придет вечером к Пряхиным вместе с Иваном Ивановичем. Значит, переговорить нужно сразу, как только он вернется с работы. А почему нужно? «А ничего не скажу ему, и мы никуда не пойдем сегодня», — решила Ольга, увидев Ивана Ивановича, и пошла, почти побежала ему навстречу. Он тоже быстро шагал по тропинке, окаймленной мелким кустарником. И Ольга еще издали разглядела, как играла на его губах неудержимая улыбка. С минуту они стояли молча, глядя друг на друга. «Кто пойдет впереди?» — спросила Ольга серьезно. — Конечно, ты. Я хочу смотреть теперь только на тебя. — Нет, ты веди меня. Ольга посторонилась и продела руку под его локоть. Идти было неудобно, но весело. И оба смеялись, и, заметив их, рассмеялась Елена Денисовна, вышедшая с пустым ведром на свое крыльцо. — Водоносы мои сбежали, придется самой. «Давай я принесу», — вызвалась Ольга и, шутя, отняла у нее пустое ведро. «Готовлю я неважно, всегда приходилось жить так, что кто-то брал на себя заботу о кухне, но вы можете использовать меня на любой подсобной работе». Дом стоял у края верхней террасы. По ступеням, выбитым в каменистой земле, Ольга и Иван Иванович спустились к бывшему руслу. Оно было сплошь изрыто старателями, а вода отведена канавами на горное производство. Над грудами речного песка и гальки перекинут мосток для пешеходов. На другом берегу плотный плетень крохотного огорода. Золотая пыльца осыпалась с ветвей ив. В деревянном срубе, опущенном в яму, светлела хрустально чистая вода источника, в которой отражался голубой кусок неба, сквозивший между ветвями тополей. Здесь пахло влажной землей и тополевыми листьями, еще полуразвернутыми, клейкими. Ольга почерпнула воды, выпрямилась гибко, молодо. «Теперь я», — сказал Иван Иванович, берясь за дужку ведра. «Нет, я», — заспорила Ольга. «Ты уже потрудился достаточно. Надо же так, жена приехала после долгой разлуки, а он за целый день ни разу не забежал домой». «Была очень сложная операция», — ответил он, радуясь упреку. «А потом?» «Потом переливание крови и еще одна операция. Район у нас огромный, работы страшно много. Приезжают ведь и издалека, даже из соседних областей. Но здесь я работаю главным образом как общий хирург. Нейрохирургия отошла на задний план. А ты чем занималась?» «Я устраивалась и наводила порядок в квартире. У тебя там обжит по-настоящему только письменный стол». Толкая друг друга большим ведром и расплескивая воду, они прошли по гладко утоптанной прибрежной дорожке и через мосток. У крыльца столпилась вся семья хижняков. «Ну как, Иван Иванович, успеем сегодня в городки сразиться?» – спросил хижняк. «Народ уже идет на площадку?» «Не мешало бы, но я с утра не видел свою женушку. Теперь часы отдыха надо планировать по-иному». «Зачем же?» — горячо отвергла его намерение Ольга. Я очень люблю смотреть, когда играют. И сама стану играть. Не в городки, конечно, а в теннис, волейбол. Но...» В глазах ее дрогнуло беспокойство. «Я обещала жене Пряхина, что мы будем у них сегодня». Иван Иванович поморщился. «Прасковья поплясать любит», — заметила с усмешкой Елена Денисовна. «Пава-то Романовна», — пояснила она, поймав недоуменный взгляд Ольги. «У них все вечеринки складчены, а Нань сама ничего не вкладывает, кроме хлопот. А она хлопоты гораздо. Вообще активистка. Ни одного спектакля в клубе не состоится без ее участия. Бедовая». «Мне вообще не хочется идти», — заговорила Ольга, принимая за скрытый намек последнее выражение Елены Денисовны. «Но ведь надо же». «Конечно, надо», — уже серьезно сказала Елена Денисовна. «Вместе ведь придется жить и работать». 15. «Ты понимаешь, как у нее трудно получается?» Иван Иванович сидел у стола, положив перед собой сильные руки, и молча смотрел в окно. Брови его были насуплены. «Я понимаю только одно. Это мерзость», — сказал он наконец. «В мерзостях же я никогда не участвовал. Ты можешь не мучиться тем, что выдала мне чужой секрет. Этот секрет давно известен. Тут все живут на виду, точно под стеклянным колпаком. И трудных переживаний у Павы Романовны нет. У людей ее склада все легко». «Нет, она очень переживает и раскаивается», — промолвила Ольга, вспоминая простодушную искренность Павы. «Она говорила, что готова умереть». «Вряд ли». «Она плакала», — пыталась оправдаться Ольга за взятую на себя миссию посредницы. «Слезы у таких женщин – рефлекс условный, выработанный годами притворства. Я очень прошу, не вмешивайся ты в это грязное дело. Есть у тебя протеже, мой коллега Гусев. Пусть к нему и обращается». Дом, в котором жил главный бухгалтер приискового управления Пряхин, был построен в виде коттеджа и обнесен невысокой сквозной оградой. От ворот к террасе желтела широкая дорожка со следами автомобильных шин на песке. В круге, очерченном ею, зеленел дерн и чернели пустые еще клумбы. За тонкими ветвями молодых лиственниц виднелись в углу ограды новенькие сараи. Новизна всего сразу напоминала Ольге чистенького Пряхина. На террасе Ольгу и Ивана Ивановича встретила Пава. «Ах, как я рада!» — заговорила она, бойко повертывая от одного к другому красивую головку, блестя каштановыми кудрями. «Пряхин тоже будет рад. Очень-очень». И она пошла вперед, яркая, словно только что вылупившаяся бабочка, в своем платье из пестрого шелка. Никаких следов слез, грусти, раскаяния не замечалось на ее сияющем лице. «Вот, познакомьтесь. Это жена нашего уважаемого Ивана Ивановича», — обратилась она к группе мужчин в столовой, среди которых Ольга узнала секретаря райкома Скоробогатого и Пряхина, подтянутого даже в домашней обстановке. Все встали, подошли здороваться, и трое, в том числе сам хозяин, поцеловали Ольге руку. «Игорь Коробицын», — представился один из этих трех, выпрямляясь перед ней. Она вспомнила о том, что он хороший механик, и поглядела на него с любопытством. Может быть, он учился в одном институте с ней? По виду Игорь был типичный маменькин сынок. Тонкий, впалогрудый, захоленный до хрупкости. Бледным лицом и темными и лихорадочно горевшими глазами он больше походил на поэта-неудачника, чем на хорошего механика. «Пойдемте, я покажу вам свое потомство», — предложила Пава Романовна и, подхватив Ольгу под руку, потащила ее в другую комнату. В нарядно убранной спальне с розовыми абажурами и розовыми бантами, на никелированных кроватях с пышно взбитыми постелями под кружевными покрывалами, она с неожиданной силой повернула к себе Ольгу и, тормоша ее, вся побледнев от волнения, спросила: – «Ну как?» «Он сказал...» Ольга растерянно посмотрела в гладкий лобик Павы Романовны. «Да не тяните, ну ради бога!» «Он сказал, это невозможно!» Руки Павы Романовны сразу ослабели. Слезы хлынули из глаз. Она поднесла ладонь к лицу, точно защищаясь от удара, провела ею по мокрой щеке и, вцепившись в свои мягкие кудри и теребя их, опустила голову. «Как же мне быть?» – прошептала она, делая усилия, чтобы не разрыдаться. «Нет, она все-таки очень страдает», – подумала Ольга, глядя на нее. «И похоже теперь на красивого зверька, попавшего в ловушку». Она хотела сказать что-нибудь утешительное, но пока раздумывала, Пава Романовна уже перестала плакать, сдернула со стула косынку, быстрыми мелкими движениями осушила глаза, а вместе со слезами как будто стерла злое выражение с лица и стала прихорашиваться перед большим зеркалом. Когда они вернулись в столовую, так и не повидав потомства, Пава Романовна потребовала музыки для танцев. «Я хочу плясать», – заявила она, выходя на середину комнаты. «Игорь, включите электроллу, дайте мне ГПК». И начала плясать. Она точно летела по кругу, отчаянно сверкая глазами и белозубым ртом, радостно вскрикивала, взмахивала руками, с увлечением выбивала ногами невиданные Ольгой коленцей, и все у нее плясало, и плечи, и разлетавшиеся кудри, и нитка гранатов на шее. «Вот бешеная», — подумала Ольга, невольно восхищаясь ее бурной пляской. «Ведь, наверное, страшная тяжесть на сердце». Отступая в сторону, она увидела у двери толстую старуху в черном платке и темном платье. Разительное сходство ее с Павлом.